Глава 13. Дарси. Я проснулась от звона колокольчиков на моем атласе, и радость пронзила меня, когда я вскочила с кровати. Сегодня тот самый день. Мое сердце взволнованно подпрыгнуло, когда я помчалась через всю комнату к бутылке, которая стояла в свете утреннего солнца перед окном. Желтый кристалл испускал яркое свечение там, где он плавал на дне жидкости. Все в точности, как и было сказано в инструкциях. Ура! Я воспользовалась звездной картой в своем атласе, чтобы повернуть себя к полярной звезде, затем села на пол с бутылкой и сделала успокаивающий вдох. Я молилась всем сердцем, чтобы это сработало, когда открутила крышку, и аромат чего-то небесно-сладкого достиг моего носа. «Ну, я на пути к чему-то». Я прокинула жидкость в рот и была в восторге от восхитительного вкуса, сделав небольшой глоток, прежде чем остановиться. Я не хотела рисковать тем, что ошиблась в рецепте, и не собиралась случайно отравиться. Затем протянула руку, чтобы коснуться своих волос. Надежда горела во мне, как сияющая звезда. «Ну же, пожалуйста, растите!» Мои глаза наполнились слезами, пока я ждала, дергая себя за локоны, умоляя их удлиниться. «Растите, черт возьми!» Я провела пальцами по лысине на затылке, и слезы запылали сильнее, угрожая пролиться. Мягкие новые волосы легли мне на ладони, я взвизгнула от возбуждения, когда на моей голове вырос новый дюйм. «Да!» Я встала, опрокинула бутылку в рот и вылила все это себе в глотку. Потом побежала в ванную, распахнула дверь и поспешила к раковине, чтобы посмотреться в зеркало. Они были уже длиннее, спускались к моему подбородку, затем к шее, плечам. Я завопила от восторга, подпрыгивая на месте и пробегая пальцами по темным шелковистым прядям. Они спускались по всей моей спине, возможно, даже немного длиннее, чем у меня было раньше. Я намотала их на пальцы и сунула в них руку, чтобы проверить, нет ли проплешин. Ничего, я снова была цельной, и я почувствовала себя сильнее, чем когда-либо. Затем поспешила обратно в свою комнату с огнем, бушующим в моем сердце. Схватила свой атлас, нажимая по своему гороскопу с широкой улыбкой на лице. «Сегодня мне придется выдержать отработку с Орионом, пока бы я торчала в компании наследников». Но даже это не смогло бы испортить мне настроение. «Доброе утро, близнецы. Звезды рассказали о вашем дне. Сегодня вы окажетесь во власти весов. Но мужайтесь, весы склонны проявлять справедливость во всем, что не делают. Если будете следовать естественному побуждению и притяжению ваших знаков, вы обнаружите, что день протекает гораздо более гладко. Однако будьте осторожны». Поскольку Меркурий приближается к ретрограду в ближайшие недели, звезды чувствуют себя более неустойчивыми. Простое подбрасывание монеты может изменить ваш день к лучшему или к худшему. Ваши действия будут определять, в какую сторону подует ветер. Ладно, это звучало довольно позитивно. Улыбка все еще была запечатлена на моем лице, и я собиралась позаботиться о том, чтобы звезды сохранили ее до конца дня. У меня не было много времени до того, как я должна была встретиться с Орионом в Юпитер-холле, чтобы начать свою отработку. Пожалуйста, только бы она не была избиением. Поэтому я поспешила в сферу, чтобы заранее позавтракать. В кампусе царила мирная тишина. Единственным звуком был щебечущий рассветный хор и шелест листьев на ветру. Над головой промелькнули тени, и я прикрыла глаза ладонью, глядя вверх, чтобы заметить группу гарпий, плывущих в лучах рассвета. Я никогда раньше не видела ни одного из них в их измененной форме и восхищалась их красотой. Помимо их птицеподобных характеристик, они все еще выглядели в основном как фейри. Крылья имели серебристый оттенок, который вспыхивал розовым в лучах восходящего солнца. А тела были покрыты бронзовой и медной броней, ноги превратились в острые когти. Смех исходил от них, когда они кружились и летали в воздухе, и на мгновение я была зачарована, наблюдая за ними. Моя мать принадлежала к их ордену, и их играющий вид в небе заставил меня понадеяться, что я тоже стану одной из них. В моих жилах текла ее кровь, но в жилах моего отца — Гидра. И я содрогнулась при мысли об этом. Конечно, я не хотела быть 50-главым гигантским зверем, бродящим по кампусу, как статист в парке юрского периода. Нет, спасибо. Когда я вошла в сферу, то обнаружила, что там предсказуемо пусто. Даже Джеральдина не встала так рано, чтобы устроить для нас свой обычный завтрак. Хотя, вероятно, это было, потому что она наконец поняла, что Тори никогда не показывалась раньше 9 утра по выходным. И даже это было редкостью. Я направилась к нетронутому буфету с выпечкой и чашками хлопьев, которые были готовы и ждали, как всегда. Я никогда не видела ни одного сотрудника академии за пределами факультета, поэтому мне стало интересно, выполнялась ли такая работа с помощью магии. Я взяла себе круассан и чашку кофе, оглядывая большую комнату и размышляя, где бы присесть. Мой взгляд упал на изогнутый красный диван наследников, когда я откусила большой кусок от своего круассана. Я не могу там сесть. Или могу? Чувствуя кайф от охватившей меня эйфории, я пробралась между столами и обнаружила, что стою перед диваном. Я огляделась, чтобы еще раз убедиться, что одна. Затем опустилась в самом центре, поставив свой кофе на стол. Я почувствовала тот же прилив, который, как себе представляла, испытывала Златовласка в «Доме трех медведей». И у меня вырвался смешок, когда несколько крошек каскадом посыпались на диван по обе стороны от меня. Мой взгляд продолжал метаться к двери. Я знала, что играю с огнем. У наследников сегодня была отработка со мной, и они наверняка позавтракают до того, как она начнется. Но мне было слишком приятно бросать им вызов, чтобы остановиться. Когда я проглотила последний кусочек круассана и взяла свой кофе, слишком поспешно потянув его к себе, расплескав содержимое по мягкой поверхности и немного на колени. О, черт! Я встала, направляясь обратно к столу с завтраком, чтобы взять несколько салфеток, когда дверь открылась. Я двигалась, как ветер, опустившись на ближайший стул. Мое сердце бешено колотилось, когда 4 наследников вошли один за другим. Я отказалась смотреть на диван в кофейных пятнах, вместо этого сосредоточившись на том, чтобы допить свой напиток, отвернув голову от них, так, чтобы мои волосы создали завесу между нами. «Принеси мне шоколадную конфетку, Макс!» — потребовал Сет, опускаясь на свое место, прежде чем немедленно вскочить обратно. «Эй, какого хрена?» «Что?» — спросил Дариус, зевая, когда подошел, чтобы присоединиться к нему. «Кто-то пролил кофе на мое место!» «Ха-ха, лох!» Макс направился к столу с завтраком, бросив взгляд в мою сторону. Его хмурость усилилась. Но, к счастью, он не произнес ни слова. «Я думал, что твоя сестра присоединится к нам на отработку». Внезапно замурлыкал Калиб мне на ухо, и я тревожно вздрогнула. Он наклонился ближе к моей шее, убирая волосы, чтобы получить доступ к моему горлу. Его губы нежно коснулись моей кожи, и я в ужасе отпрянула. «Я не Тори!» Выпалила я, отталкивая его назад и тем же движением вскакивая со своего места. Он всегда так чертовски интимно прикасается к моей сестре. Калиб уставился на меня со складкой на лбу. «Это должно быть шутка?» Он игриво ухмыльнулся, но я покачала головой, чувствуя, что все наследники теперь смотрят в мою сторону. Сет потер заднюю часть своих влажных штанов, приближаясь ко мне с прищуренными глазами. «Кто тебе помог?» — прорычал он. В его голосе не было теплоты. Я стояла на своем, крепко сжимая в руке кофейную чашку. «Я сама себе помогла!» «Прочла библиотечную книжку, Сет! Это не ракетостроение!» Его глаза сузились до еще более острых щелочек, когда он сердито посмотрел на мою пышную шевелюру. Я медленно поднесла кофе к губам и сделала глоток, отчаянно стараясь не показывать, как напугана. Но это чувство было не таким сильным, как песня, вырвавшаяся из моего сердца в ответ на выражение его лица. Потому что я победила, и этот хвост голубых волос вокруг его запястья уже не значил так много, как вчера. Его взгляд упал на кофейную чашку в моей руке, и мое сердце дрогнуло. Мрачная усмешка тронула его губы, и он скрестил руки на груди. «Эй, ребята, похоже, что эта Вега сегодня утром опробовала наш трон». Он шагнул ближе, и тени других наследников приблизились. У меня пересохло во рту, когда мои глаза метнулись между ними, и страх скользнул по моему телу. «Ты сидела на нашем диване?» Макс спросил так, как будто я сделала что-то намного хуже этого. «Он вам не принадлежит!» — выпалила я, прежде чем смогла остановиться. Группа сомкнулась плотнее, и волосы у меня на затылке встали дыбом. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Мне не следовало злить медвежью семью. Златовласку определенно съели в оригинальной версии этой сказки». «На самом деле, милая, он принадлежит нам», — сказал Калиб. «Это место было бы ничем без финансирования семей Целестиалов». «Так что извиняйся», — прошептал Макс мне на ухо, но он использовал свои дары сирены против меня. Я сжала губы, отказываясь говорить. Если бы я это сделала, то сдалась бы, склоняясь перед их демонстрацией силы. И даже если бы я пострадала от последствий, я должна была стоять на своем. «Только, пожалуйста, не трогайте снова меня за мои волосы». Дариус поиграл маленькой сферой пламени в своей ладони. «Почему Орион назначил тебе наказание, Гвендолина?» Я сердито уставилась на имя, наблюдая, как магия в его руке извивалась и колыхалась. «Это между мной и им». «Ох, секреты с Орионом!» — насмехался Сет. «Ты всегда смотрела на него со взглядом «трахни меня». У тебя неприятности из-за того, что ты пытаешься раздвинуть ноги перед профессором, детка? Что, студентам было неинтересно, и тебе пришлось поискать в другом месте? Я обязательно расспрошу его обо всех деталях позже». Яд, содержавшийся в его словах, проник в мои вены, и я глубоко погрузилась в свое мужество, ища ответ на его злобный вопрос. «Ну, думаю, в этом и есть разница между нами, Сет. Я бы провела остаток дня в рвоте, если бы кто-нибудь рассказал мне подробности о твоей сексуальной жизни. Но ты, кажется, ужасно заинтересован в моей». Мое сердце бешено колотилось, когда я ухватилась за единственное оскорбление, которое, как знала, проникало ему под кожу. Избиение, которому подвергся Тайлер за предположение, что Сет интересуется мной, было четким показателем того, как сильно это его беспокоило. И хотя я знала, что не выйду из этой стычки невредимой, я также знала, что стоять на своем — единственный способ выжить в этой академии. Кроме того, после воссоединения со своими волосами я все еще была полна решимости оставаться на вершине мира, несмотря ни на что. «Может быть, поэтому она и здесь?» — упрекнул Макс, и я повернулась к нему, вопросительно нахмурившись. «Чтобы Орион мог снова раздвинуть их?» «Пошел ты!» — прошипела я. Кровь пульсировала на каждом дюйме моей кожи. «Отвали!» — сказал Дариус, удивив меня. «Орион не стал бы связываться с дочкой Дикого Короля. Он выше этого». Калиб толкнул Дариуса плечом. «Я забыл, что вы двое маленькие приятели». «Мы не маленькие приятели», — категорично сказал Дариус, но выдавил улыбку, когда Калиб отвернулся. «Нет, мы определенно не такие, мистер Акрукс». Голос Ориона разнесся по комнате, и группа разделилась, чтобы найти его. Он стоял в дверях, в футболке и джинсах, выглядя как один из нас, со своей повседневной одеждой и моложавой внешностью. Я задавалась вопросом, насколько он старше нас на самом деле. Это не могло быть больше, чем на несколько лет. «Особенно с тех пор, как вы все заставили меня ждать в Юпитер-холле. Вы только что добавили себе дополнительные 2 часа к своему дню. А это значит, что солнце уже давно зайдет к тому времени, когда вы отправитесь есть все, что осталось на ужин этим вечером. Ради всего святого!» Фыркнул Макс, и мое сердце немного упало. «Черт возьми, почему этот день пытается испортить мне настроение?» Дариус посмотрел на часы, хмуро глядя на Ориона. «Вы выбрали сегодняшний день, чтобы прийти вовремя впервые в своей жизни?» «Да». Орион нажал на букву «М», мрачно ухмыляясь. «У меня много чего припасено для вас, и я просто не могу дождаться, чтобы начать». Он посмотрел на меня, нахмурившись. «Где твоя сестра?» — резко спросил он. «Здесь?» — сказала я, и он нахмурился еще сильнее. Я запустила руку в волосы. «Я Дарси, сэр!» «О!» — прошептал он, и его горло сжалось. «Хорошо, следуйте за мной». Он направился к двери с мрачной улыбкой, от которой у меня скрутило живот. Макс грубо толкнул меня плечом, а Сет задел другое. «Придурки!» Я оставила несколько ярдов между нами, когда последовала за ним, оставив свою кофейную чашку на столе. А пока шла, задавалась вопросом, действительно ли мне сойдет с рук инцидент с диваном. Орион быстро зашагал впереди группы, направляясь прямиком к лесу стенаний. По беззаботной ауре, витающей вокруг наследников, я предположила, что нас не собираются избивать и оставлять умирать в лесу. Я немного расслабилась, когда мы направились к деревьям, и наследники не обратили на меня никакого внимания. Орион срезал путь до самого воющего луга, и я нахмурилась, когда он остановился перед набором лопат. Он повернулся к нам лицом, его глаза сверкали одной из тех ухмылок, которые говорили, что он собирается сделать что-то нехорошее. «Первая половина вашей отработки будет потрачена на рытье ямы глубиной 8 футов на лугу». Мое сердце неприятно сжалось. Неужели это правда? Я не была создана для тяжелого труда с моими хилыми руками и маленьким ростом. Калиб взял лопату, и Орион схватил ее за конец, прежде чем уйти. «Вы будете рыть яму всей командой, Альтаир». Калиб застонал. «Вы же знаете, что наш орден лучше работает в одиночку, как и драконы. И я не слышу, чтобы Дариус жаловался. А теперь принимайтесь за работу. Никакой магии». Орион скрестил руки на груди. Выражение его лица говорило, что время для вопросов закончилось. Я приподняла бровь от того, как он небрежно назвал Дариуса по имени. И когда он передал ему лопату, Дариус даже поблагодарил его. Похоже, теория Джеральдины о них была верна. Они были намного больше, чем маленькими приятелями. Они были связаны этими отметинами на руках. Дариус ушел с другими парнями, и я двинулась вперед, чтобы забрать свою лопату. Орион поднял ее, протягивая мне. Прежде чем я взяла ее, он поймал мою руку, проведя большим пальцем по ладони, и по мне пробежала дрожь. Он повторил процесс с другой стороны, затем прижал указательный палец к своим губам. «Это защитит твою кожу», — прошептал он. Я уставилась на него в полном удивлении, когда он передал мне лопату и отошел в сторону. «Спасибо», — сказала я в замешательстве, проходя мимо него, пробираясь через высокую траву и пестрое множество луговых цветов, направляясь к наследникам. Они вчетвером образовали круг и уже приступили к работе, копая яму. Моя грудь сжалась, когда я подошла ближе, ожидая, что они поднимут глаза и обрушат на меня оскорбления в любой момент. Однако это были не оскорбления, а лопата, полная грязи, которая полетела в мою сторону и ударила меня прямо по лицу. «А!» Я взвизгнула, выплевывая грязь, когда все они разразились смехом. «Придурки!» «Сет Капелла упал, отжался 50 раз!» Прогремел Орион, и я вытерла грязь с глаз, заметив, как он взбирается на высокий стул, который выглядел более подходящим для спасателя, чем для вампира в поле. Кто, черт возьми, поставил его туда? Сет уже наполовину выполнил свой подход отжиманий, когда я присоединилась к кругу, откинув назад свои новые волосы, которые теперь были испачканы грязью. Когда я сняла резинку с запястья и завязала их в узел, я встала между Калибом и Дариусом, желая быть как можно дальше от двух других. Не то чтобы Дариус или Калиб были лучшим выбором. Но ни один из них не был тем, кто отрезал мне волосы, или тем, кто сорвал самый глубокий страх с моих губ. Дариус работал как машина, перенося свой вес на лопату и ударяя ботинком по краю, чтобы копать глубже. Я попыталась подражать его стилю, загоняя лопату так глубоко в землю, как только могла, прежде чем бросить грязь позади себя в кучу. Моя куча была заметно меньше, чем у остальных, поскольку они работали вместе, уже откапывая глубокий кусок земли. Вскоре мне пришлось отдышаться, отчаянно нуждаясь в воде, когда вытирала пот и грязь со лба. «Вега!» Орион поманил меня, и я с благодарностью отложила лопату. У меня немного кружилась голова, когда я подошла к его высокому металлическому стулу, где он сидел в нескольких футах над моей головой. Теперь над ним был установлен большой зонт, а в руке у него был термос с кофе, который он, очевидно, принес с собой. Его атлас лежал на колене, и он выглядел так, словно полностью наслаждался своим утром, когда смотрел на мою испачканную грязью кожу с яркой улыбкой. Благодаря его магии, по крайней мере, у меня не было волдырей на руках. «Вода!» Орион взмахнул рукой, и вода собралась в воздухе передо мной, кружась сверкающей сферой. Он бросил мне чашку, и я поймал ее в последнюю секунду. Вода с плеском упала прямо в нее, и я жадно проглотила все это. «Это фаворитизм, сэр!» — завопил Калиб. «Ты прав, как грубо с моей стороны!» Орион крикнул в ответ, подняв руку, и проливной дождь обрушился на всех наследников. Макс заверещал петухом, колотя себя в грудь, по-видимому, подстегиваемый ливнем. Остальные не казались такими уж счастливыми, поскольку вода продолжала литься на них. Смех вырвался из моего горла, и Орион подмигнул мне. «Итак, у меня небольшие проблемы, мисс Вега». «С чем, сэр?» «С отличием вас от сестры», — сказал он тихим голосом, который, как мне показалось, только я могла слышать сквозь проливной шторм, который он все еще обрушивал на наследников. «И ты так и не ответила на мой вопрос. Синий или зеленый?» Улыбка искривила мои губы, и я пожала плечами, решив оставить его в постоянном напряжении из-за этого вопроса, возвращаясь, чтобы присоединиться к группе. «Я хочу получить ответ до захода солнца!» — крикнул он мне вслед, и моя ухмылка стала еще шире. «Этого никогда не случится, профессор Две Личности!» Я направилась в ливень Ориона, и тот перешел в небольшой дождь. Я вздохнула, когда он охладил мою разгоряченную кожу, смывая грязь, покрывавшую мою одежду. Наклонилась, чтобы поднять свою лопату. Но Дариус оказался первым, схватив ее и бросил Сету. Сет бросил ее Максу, а тот — Калибу. Я бросилась вперед, чтобы поймать ее, и Калиб запустил ее через мою голову обратно в Дариуса с лающим смехом. «Ради бога!» Фыркнула я, не купившись на их игру и скрестив руки на груди. Дариус протянул мне лопату, и я двинулась, чтобы взять ее. Но как только обхватила пальцами конец, он резко дернул, чтобы притянуть меня к себе. Моя нога подскользнулась в грязи, и чья-то другая нога выстрелила передо мной, чтобы прикончить. Я приземлилась на спину с громким шлепком, и вокруг меня раздался смех. 50 раз, Альтаир!» Проревел Орион, и я догадалась, что Калиб был тем, кто подставил мне подножку. Я поднялась на ноги с гримасой, вытирая грязные руки от джинсы. «Он стал полноценным тренером по питболу. Это была всего лишь небольшая забава», — пробормотал Калиб, выходя из-под дождя и опускаясь, чтобы выполнить свое наказание. Я не могла не заметить, как вздулись его мускулистые руки, когда он двигался вверх-вниз в бешеном темпе. Я отвернулась, внутренне ругая себя, когда вонзила лопату в землю. Вода облегчила перемещение грязи, и я с легкостью перекинула огромный черпак через плечо. «А!» Калиб закричал, и я ахнула, когда поняла, что свалила на него всю кучу. Он вскочил на ноги. Его рот искривился в усмешке, а мое сердце немного замедлилось, когда я отразила его улыбку. «Следи за тем, что делаешь, Вега», — сказал он, проходя мимо меня, но в нем не было ни капли гадости, которую другие наследники продолжали бросать в мою сторону. «Капли дождя продолжают падать мне на голову», — пел Сет. Его белая футболка стала полностью прозрачной, открывая мускулистое тело. Но это не значит, что мои глаза скоро покраснеют. Плакать не для меня, потому что я никогда не остановлю дождь, жалуясь. «Заткнись нахрен!» — крикнул Орион. «Я здесь пытаюсь сосредоточиться». «Опять смотрите порно, сэр?» Сет стрельнул в него с ухмылкой. «Да, твоя мама действительно улучшилась с последнего выпуска». Ответил он, не теряя ни секунды, и лицо Сета нахмурилось, когда смех вырвался из моего горла. «Знаете, кто всегда смотрит порно?» Вмешался Макс. «Ты?» В унисон ответили трое других парней. Они все разразились смехом, и я боролась с желанием присоединиться к ним. «Забавно», — сухо сказал Макс. «Я имел в виду Вошера. На днях он улизнул из класса, чтобы накачать правую руку. Лжец!» — засмеялся Дариус, в то время как я сморщила нос. «Ха!» — Калиб махнул рукой Дариусу. «У меня даже нет магии воды, но каждый раз, когда я захожу на их территорию, я слышу, как они смотрят порно. Клянусь, у этого парня зависимость от похоти». «Не сомневаюсь в этом», — сказала я себе, но все повернулись ко мне, подняв брови, как будто не могли поверить, что я осмелилась присоединиться к их разговору. Я заправила выбившуюся прядь волос за ухо, чувствуя себя неловко под их пристальным взглядом. «О, да? И почему?» — спросил Калиб, бросив на меня ошеломленный взгляд. «Он взял на себя урок Таро», — сказала я, чувствуя себя немного неловко, когда они все смотрели на меня. «Но мы даже не читаем карты. Он заставил нас заниматься хиромантией, чтобы лапать всех подряд». «А ни за что», — рассмеялся Калиб. «Отстой для девочек». «Не только для них, братан», — сказал Дариус. «Ты видел одежду, которую ученики должны носить на урок водной стихии? Этот урод хочет видеть все мое барахло каждый раз, когда я там появляюсь». «Да, разве могли бы купальники быть с еще более глубокими вырезами на девушках?» — сказала я, закатывая глаза. «Не говори так при нем, иначе он найдет способ сделать так, чтобы это произошло». Пошутил со мной Дариус, и я немного нервно рассмеялась. «Святое дерьмо. Дракон на этот раз действительно разговаривает со мной, как с равной. Я заметила, что Сет хмуро наблюдает за нашим общением. Он бросил взгляд на Ориона, затем продолжил работу. Вид косы волос на его запястье снова заставил меня нервничать. Настал полдень, когда яма была вырыта, и мы стояли на восьмифутовой глубине, по щиколотку в грязи, промокшие до костей и чертовски уставшие. Особенно я. За последние несколько часов я столько раз теряла равновесие, что вся была в грязи, но все же внесла свою лепту. Мои ноющие руки были свидетельством этого. «Хорошо. Я надеюсь, что вы все наслаждались утром так же, как и я», — крикнул нам Орион. «Вылезайте». Калиб создал тонкую платформу из земли, которая спиралью поднималась под ним, чтобы он мог выбраться наверх. Макс рванулся вверх с помощью порыва воды из ладоней, а Дариус огнем проложил дорожку в стене ямы, создав проход наверх. Сет тоже вышел с воздухом, и я потерла пальцы друг от друга. Во рту у меня пересохло, когда все пятеро уставились на меня сверху вниз в ожидании. Я знала, что могла бы просто пройти по пути Дариуса, но хотела сделать что-то сама и доказать свою компетентность. Макс хихикнул, толкнув локтем Дариуса рядом с собой, который расплылся в улыбке. Я все лучше и лучше контролировала свои воздушные силы, и когда закрыла глаза, чтобы не видеть четырех насмешливых лиц, повернутых в мою сторону, почувствовала давление воздуха в своем теле, выталкивая его из рук. Я взлетела вверх на большой скорости, и триумф пронзил меня. Но я слишком поздно осознала, что забыла прицелиться, и врезалась в Сета со всей силы, повалив его на землю. Он в шоке уставился на меня, и я слезла с него с пылающими щеками. Кто-то протянул мне руку, и я подняла глаза, обнаружив там Дариуса. «Печальная картина», — сказал он с ухмылкой, и я неохотно взяла его за руку, когда он поднял меня на ноги. Орион посмотрел на нас с проблеском веселья в глазах, затем указал на Калиба. «Альтаир, закопай яму». Калиб шагнул вперед, собирая вокруг себя горы грязи и загоняя все это в яму, которую мы копали все утро. Хотя, когда я переводила взгляд с одного на другого и думала о том, как пара наследников несколько раз обращалась со мной как с настоящим человеком, то задавалась вопросом, было ли это действительно все потрачено впустую. Орион повел нас обратно в центр кампуса до самого Юпитер-холла. Мы направлялись внутрь и следовали за ним через атриум к лестнице за большой мраморной аркой. Он быстрым шагом поднялся на несколько этажей, и мы побежали за ним, вскоре оказавшись в длинном коридоре и остановившись под люком в потолке. Орион подпрыгнул, ухватившись за язычок. И его футболка задралась, когда он это сделал, а я мельком увидела его подтянутый пресс. Мои щеки вспыхнули, а в животе разлилось желание. Я заметила, что взгляд Сета тоже задержался на нем. И была лишь слегка удивлена, поняв, что он явно сидит на двух стульях. Когда я отвернулась от Ориона, чтобы скрыть свой румянец, то заметила ряд металлических шпателей и больших черных перчаток, лежащих на мягком сиденье у окна. Я нахмурилась, пытаясь сообразить, что мы собираемся делать. Орион опустил лестницу, и я уставилась на облака наверху и на звук ветра, проносящегося над головой. «Залезайте», — приказал он, когда мы уставились на него. Он раздал шпатели и толстые перчатки наследникам, когда они пошли вперед и исчезли на крыше. «Ты вся мокрая», — отметил он. Его глаза скользили по моему телу. Я кивнула в ответ, не в силах заставить свой язык работать, когда он передал мне шпатель и пару перчаток. «Разве тебя еще не научили сушиться на уроке элементалей воздуха?» «Нет, сэр». Он выглядел таким приглашающим. Выражение его лица притягивало меня, а его глаза зажигали пламя, которое кружилось в моей груди. «Печально. Но тогда иди наверх», — сказал он, и я двинулась к лестнице, взявшись за первую ступеньку. Орион подошел вплотную ко мне сзади. Его пальцы коснулись моей талии едва заметно, но я почувствовала их всем телом. От этого у меня по спине пробежали мурашки, и по позвоночнику побежала божественная дрожь. Нагретый воздух проникал под мою одежду, высушивая ее почти мгновенно. «Спасибо», — прошептала я во второй раз за сегодня. Что на него нашло? Он взялся за лестницу по обе стороны от моих рук. «Вверх», — выдохнул он мне в щеку, и горячий воск, казалось, полился по каждой из моих ног, делая почти невозможным двигаться. Но каким-то образом мне это удалось. Я поднялась к люку, у меня перехватило дыхание, когда я оказалась на вершине Юпитер-холла. Крыша была покрыта красной черепицей, переходящей в пологий склон по обе стороны от меня и уходящий к отвесному обрыву внизу. Орион вскочил рядом со мной и развернул меня лицом к другому концу крыши, где собрались наследники, выглядевшие мрачно. Плитки покрывало густое серое вещество, напоминающее цемент. «Грифон, имя которого не будет названо, побывал здесь на днях», — объявил Орион. «Пьяный и в своей форме ордена. Очевидно, то, что он только что съел, ему не понравилось». «О, боже!» Выдохнула я, понимая, что это был за беспорядок. «Дерьмо Грифона действительно отвратительно», — весело продолжил Орион. «Оно высыхает и становится как камень, и может вызвать жгучую пятнистую фиолетовую сыпь в течение нескольких дней, если попадет на кожу». Наследники немедленно начали натягивать перчатки. Все, кроме Макса, который скрестил руки на груди и покачал головой. «Я не буду это делать. У меня чувствительная кожа. У меня будет в 10 раз больше сыпи, чем у любого другого, кто прикоснется к этому дерьму». Я напрягла уши при этих словах. Это похоже на то, на что бы я с удовольствием посмотрела. Его друзья начали смеяться, и Орион бросил на него усталый взгляд. «Если откажешься, то можешь забыть об игре в матче против Академии Звездного Света на следующей неделе». «Но, сэр, мой папа придет посмотреть эту игру», — пожаловался Макс. «Тогда займись уборкой», — прорычал Орион, и его тон заставил меня задрожать. Когда он не обращал на меня свой резкий тон, это было очень горячо. Макс натянул перчатки, бормоча ругательство себе под нос, опустился на колени возле кучи экскрементов Грифона и начал откалывать их. В ту секунду, когда он освободил комок, в воздухе поднялся тошнотворный запах, похожий на запах гниющей капусты. Калиб согнулся, и его вырвало, а Орион сморщил нос. «Встань по ветру, Альтаир!» — подбодрил Орион, закрывая лицо руками и направляясь к другому концу крыши. Калиб натянул рубашку на нос и сменил позу, чтобы ветер дул в сторону от него. Я встала на колени рядом с другой кучей какашек и вздохнула, когда начала соскабливать их с плитки своим шпателем. Вскоре мне также пришлось задрать собственную футболку и прикрыть нос. Зловоние становилось слишком сильным по мере того, как все больше и больше экскрементов отскребалось. Когда никто не смотрел, я положила немного в карман, надеясь, что мы с Тори сможем использовать его в отместку Максу. Представьте себе, если бы мы могли каким-то образом испачкать его всем этим. Его красивое лицо было бы все в пятнах и фиолетовом. Орион предоставил несколько больших ведер, и я поделилась одним с Калибом, когда мы наполнили его. В то время как Макс взял на себя роль носить его взад и вперед, чтобы сбросить в лесу стенаний. Когда солнце опустилось ниже в небе, я начала мечтать о еде и горячем душе. И заметила, что Дариус расслабился, сидя на дальнем краю крыши с Орионом. Они были к нам спиной и тихо разговаривали. Время от времени их смех доносился до нас. Калиб и Сет поднимали глаза и свирепо смотрели на них. А затем возвращались к работе. Макс вернулся из своей последней ходки в лес, поднялся с земли, используя силу воздуха, и завис над всеми нами, потратив некоторое время на скольжение. Орион был слишком поглощен разговором с Дариусом, чтобы заметить это, и другие наследники восприняли это как сигнал прекратить работу. Я сосредоточилась на своей работе, повернувшись к ним спиной, надеясь, что Орион скоро объявит время завершения отработки. Сегодня солнцу, казалось, потребовалось больше времени, чем когда-либо, чтобы достичь горизонта. «Привет, Персик», — сказал Макс, опуская ведро рядом со мной и заставляя меня подпрыгнуть. «Еще раз, по какой причине тебя оставили на отработку?» «Она не сказала», — ответил за меня Калли, попускаясь рядом со мной. Макс положил руку мне на плечо, и я в панике отпрянула, подняв ладонь, чтобы защититься. Еще до того, как магия коснулась кончиков моих пальцев, его влияние взяло вверх, посылая поток доверия и спокойствия прямо в мои кости. «Ну, так что?» — Макс надавил. «Я украла звездную пыль из офиса Ориона». Выдохнула я и заметила, как Сет подошел ближе. Его интерес явно вырос. Он завязал волосы в узел на макушке, что подчеркивало острые, как бритва, углы его скул. «Звездную пыль?» — спросил Сет. «Для чего?» «Мы собирались вернуться домой». Слова сорвались с моих губ, и тихий внутренний голос закричал на меня за то, что я раскрыла это. Они втроем обменялись взглядами, и на лице Сета появилось расчетливое выражение. Он поднял ладонь, рисуя линии в воздухе, и странное ощущение покалывания ухватило меня. Макс ухмыльнулся, взглянув на Ориона и Дариуса, которые все еще сидели на краю крыши, отвернувшись от нас. «Эй, профессор Говнюк!» — закричал Макс, и у меня закружилась голова, когда ни Орион, ни Дариус не ответили, явно не слыша его. «Прекрасно!» Холодно, сказал Сет. «Отпусти ее, Макс!» «Чувак, Орион прямо там!» Прошипел Калиб, качая головой, когда Макс отпустил меня. Давление его силы медленно спадало с моей груди, и вместо этого меня охватил страх. Сет рывком поднял меня на ноги, втягивая в клетку, созданную его телом. «Убери от меня свои руки!» Прорычала я, привлекая магию кончиком пальцев. Вспыхнул огонь, и я схватила его за руки в момент чистого адреналина, обжигая его плоть. Сет стиснул зубы, подтягивая меня к краю крыши и отказываясь отпускать. «Почему вы не ушли?» Потребовал он, и в его глазах вспыхнуло что-то, почти похожее на страх. «Прекрати!» Я огрызнулась, когда смех Макса достиг моих ушей. Калиб переводил взгляд со всех на меня, сжав челюсти и нахмурившись. Запах обожженной кожи донесся до моего носа, но Сет был непреклонен. Его глаза горели, когда он отказался отпускать меня. «Почему?» Он оттолкнул меня в объятия Макса, и в ту секунду, когда он коснулся меня, я снова стала пластилином в его руках. «Почему?» Макс повторил мне на ухо, когда его сила обвилась вокруг моего языка и заставила меня дать ответ, который они хотели. «Потому что мы чувствуем себя дома. Наше место здесь!» «Я так и знал!» Сет обвиняюще ткнул меня пальцем. «Они действительно хотят трон!» Все трое наследников внезапно полетели назад по воздуху, и я ахнула от удивления, когда их сбросило с края крыши. Вместо того, чтобы упасть, они были перевернуты вверх ногами, болтаясь так, как будто их держали за лодыжки над отвесным обрывом внизу. Орион пронесся мимо меня с закатанными рукавами и выражением ярости на лице. «Вы наложили чертово заклинание тишины за моей спиной. Вы напрашиваетесь, чтобы вас исключили!» Взревел он. Дариус подошел ко мне, засунув руки в карманы, глядя на своих друзей с напряженным выражением лица. «Отвечайте мне!» Проревел Орион, и я заметила студентов в кампусе, указывающих на наследников, свисающих над дорожкой внизу. «Нет, сэр!» Сказали они в унисон. Волосы Сета выбились из его пучка и развивались вокруг него по ветру. Он пытался сдержать его, но я была почти уверена, что Орион усилил давление ветра, чтобы он попал в еще более штормовой порыв. «Это наследники Целестиалов!» Снизу до меня донесся голос, затем последовали смех и вздохи. Я представляла себе, как сейчас взорвется фейбук, и пузырь смеха наполнил мою грудь, вытеснив тревогу по поводу их угрожающего поведения. Макс сердито уставился в землю, когда студенты начали фотографировать. «Вы донесли свою точку зрения, профессор. Отпустите нас». «Прекрасно», — прорычал Орион, махнув рукой, и его магия отпустила их. Я ахнула от шока, когда они рухнули на землю, подбежав к краю с бешено колотящимся сердцем. Сет перевернулся вверх ногами, легко приземлившись на ноги со всей грацией ангела, в то время как Макс закружился в воздухе, устроив представление для зрителей на волшебном водовороте. Калиб поймал себя на столбе земли, создавая ступеньки, чтобы спуститься на тропинку, и поклонился стоящим студентам. Я поджала губы, когда фанаты окружили их, хлопая и хихикая. «Черт!» — пробормотал Орион, двигаясь в мою сторону. «Я надеялся, что хотя бы один из них шлепнется». Я не знала, шутит он или нет, но Дариус разразился смехом. Очевидно, так оно и было. «Они неприкосновенны», — прошептала я, не в силах оторвать глаз от группы внизу, когда мои руки сжались в кулаки. «Никто не неприкосновенен», — сказал Орион ракочущим тоном, который затронул глубокую струну в моем сердце. «Тебе просто нужно найти правильные кнопки, чтобы нажимать. Голубок». Он понизил голос до тайного шепота, наклонившись ближе. «Или зеленка?»